Гнездо 13. Сначала все волнистые попугайчики находились в большой просторной клетке. Их было очень много и самого разного цвета — голубые, зеленые, желтые. Целые дни они весело щебетали, летали по клетке. Если же волнистые попугайчики сидели на жердочках, то, глядя на них, можно было подумать, что это волшебное дерево, украшенное живыми разноцветными листочками. Эти листочки то перепархивали с места на место, то чем-нибудь вспугнутые беспорядочно поднимались вверх и также беспорядочно опять садились на ветви. Но вот наступил февраль, и птички начали разбиваться на пары. Тогда тетя Нюша, которая ухаживала за птицами, взяла сачок, сплетенный из толстых крепких ниток, и стала рассаживать попугайчиков по цвету. Это была очень тяжелая и кропотливая работа. Нужно было поймать птичку так аккуратно, чтобы не повредить ее перышек, посмотреть, какого она цвета, и если зеленого, то пустить к зеленым попугайчикам, если желтого, то к желтым, голубого — голубым. Тетя Нюша это делала много лет подряд. Никто, кроме нее, не мог так ловко взмахнуть сачком и, не давая пойманной птичке биться и ломать перышки, быстро пересадить в нужную клетку. Закончив работу, тетя Нюша вдруг заметила в клетке голубых попугайчиков невзрачную бледно-голубую самочку. «И как же я проглядела такую некрасивую!» — разволновалась тетя Нюша. Конечно, птичку можно было тут же поймать и отсадить, но тете Нюше не хотелось лишний раз тревожить попугайчиков. «Ладно уж, пусть остается», — махнула она рукой и стала развешивать в клетке домики. Домики были деревянные, похожие на маленькие скворечники. Их привезли очень много, потому что в каждую клетку надо было повесить столько, сколько там находилось пар птиц. Вот и сейчас в клетке, где сидели зеленые попугайчики, тетя Нюша повесила 54 домика. Это значило, что здесь 54 пары, и каждой паре полагается свой отдельный домик, да еще с номером, чтобы легче было записывать, в каком гнезде что делается. Не успела тетя Нюша кончить работу, как каждая парочка поспешно стала выбирать себе помещение. Через несколько дней все гнезда были заняты, и только номер 13 почему-то остался пустым. Тетя Нюша никак не могла понять, почему так получилось. Сначала она подумала, что этот домик неудобен или в нем слишком мало веток. Тетя Нюша подставила лесенку и полезла проверить. Но нет, отверстие было гладкое, круглое, нужного размера, и внутри ровным слоем лежала подстилка. Одним словом, все в порядке, а птички почему-то в нем не поселились. Но все же, чтобы выяснить причину, служительница стала следить за ним. Сначала тетя Нюша ничего не замечала. Потом увидела, что один из зеленых попугайчиков все время сидит отдельно. Этот попугайчик легко отличался от других. Все уже давно разбились на пары, а он держался один. Перышки у него были взъерошены, выглядел он скучным и плохо ел. Тетя Нюша подумала, что попугайчик болен. Однако не болезнь оказалась причиной такого поведения птички. Однажды, когда попугайчик взъерошенный и скучный сидел на жердочке, с другой стороны сетки к нему подлетела та самая невзрачная голубая самочка, которая так не понравилась тете Нюше. Заметив самочку, зеленый попугайчик сразу встрепенулся, повеселел и все старался к ней просунуть сквозь сетку голову. Так значит, вот кто был виновник болезни попугайчика. Очевидно, еще находясь в общей клетке, они подружились, а теперь, оставшись друг без друга, скучали. Тете Нюше стало жаль птичку. И хотя этого не полагалось делать, она все же отловила некрасивую бледно-голубую самочку и пустила в клетку к зеленому попугайчику. На следующее утро гнездо под номером 13 уже не пустовало. Около него на жердочке сидели два попугайчика, один зеленый, другой бледно-голубой. Они весело щебетали и заботливо чистили друг другу перышки. А через несколько дней самочка снесла маленькие, нежно-розовые яички и села их насиживать. Она сидела и днем, и ночью, и даже не слетала за едой. Кормил свою подружку зеленый попугайчик, кормил прямо изо рта, как птенчика. А если самочке хотелось полетать, он сменял ее и садился греть яйца. Так прошло 17 дней. Во всех гнездышках вывелись птенцы, вывелись и у бледно-голубой самочки. Птенцы лежали на подстилке, маленькие, покрытые беловатым пушком, с огромными клювами, а оба родителя целые дни таскали им еду. Теперь тетя Нюша давала всем попугайчикам, кроме семян, как можно больше мягкого корма. Она мелко-мелко рубила сваренные вкрутую яйца, добавляла каши и ставила в мисочках намоченный в молоке хлеб. Все это она делала для того, чтобы облегчить птичкам кормление птенцов. Да и на работу тетя Нюша приходила теперь раньше положенного времени. Войдя в помещение, она надевала белый халат и торопилась обойти клетки, чтобы убедиться, все ли в порядке. Потом уже убирала помещение, готовила корм и несла его птицам. Но вот однажды, во время обхода, тетя Нюша вдруг увидела в клетке попугайчиков-птенцов. Они лежали на полу под гнездом номер 13, под тем самым, которое так долго пустовало и в котором потом поселилась голубая невзрачная самочка. «Ах ты, негодница! Выбросила, да еще сидит, как ни в чем не бывало!» — гневно закричала тетя Нюша. И что с ней редко случалось, замахнулась на сидевшую около гнезда птичку. Потом осторожно подняла птенцов и положила их обратно в гнездо. «Попробуй только выкинь еще раз!» — пригрозила она отлетевшей в сторону самочки. Затем взяла дневник и подробно записала все случившееся. После этого происшествия тетя Нюша стала вести за гнездом номер 13 особое наблюдение. Кто знает, ведь всегда может случиться, что эта самка выбросит своих птенцов еще раз. Однако опасения служительницы оказались напрасными. Оба попугайчика так старательно ухаживали за птенцами, словно ничего не случилось. Особенно старалась голубая самочка. С утра до вечера летала она от кормушки к гнезду, целый день носила птенцам корм и даже не всегда успевала поесть сама. «Ишь, как старается! Сама бы не захудала!» — беспокоилась тетя Нюша, и хотя еще продолжала сердиться на голубенькую самочку, но все же пододвинула столик с кормом поближе к гнезду, чтобы сократить птичке расстояние. Вообще тетя Нюша очень любила своих крылатых питомцев и очень за них волновалась, особенно когда приближалось время первого вылета птенцов из гнезда. Еще бы! В этот день она подводила итог своей кропотливой работы. Ведь от того, насколько хорошо она ухаживала за птенцами, зависело и состояние выводков. Поэтому на 35-й день, когда должны были вылетать птенцы из домика номер 13, тетя Нюша беспокоилась особенно сильно. С самого утра не отходила она от клетки, даже не пошла обедать, а птенцы все еще не показывались. Неужели слабые, волновалась тетя Нюша. Она уже захотела зайти в клетку и посмотреть, что делается в злополучном гнезде, как вдруг оттуда показался первый птенец. Легко и свободно выпорхнул он из домика и уселся возле родителей на жердочке. Следом за ним последовали еще. «Два, три!» — записывала тетя Нюша в тетрадку. «Еще четыре!» — поправила она предыдущую цифру. «Подумать только, 7 птенцов! И надо же такую ораву выкормить!» И тут, к ее удивлению, из гнезда вылетело еще несколько птенцов. 8, 10, 11! Быстро сосчитала тетя Нюша. 11! О, такого огромного выводка тетя Нюша не видела за всю свою долголетнюю работу. Она даже не записала последнюю цифру и побежала к заведующей. Когда тетя Нюша вместе с заведующей вернулись в попугайник, то на жердочке около гнезда сидели уже не 11, а 12 птенцов. Они сидели все в рядок и весело щебетали. Увидев такую большую семью, заведующая удивилась тоже. «А не ошиблись ли вы, тетя Нюша?» — спросила она. «Может быть, это из другого гнезда вылетели, а вы спутали?» «Что вы, Анна Васильевна!» — рассердилась тетя Нюша. «Да я своими глазами видела, из какого литка вылетали. Я за этим гнездом специально наблюдала, у меня все записано. И как кормила, и как птенцов выкидывала». «Птенцов выкидывала?» — переспросила Анна Васильевна. «Странно. А ну-ка, покажите дневник. Не может быть, чтобы одна пара столько вывела». Тетя Нюша принесла толстую тетрадь и подала заведующей. Анна Васильевна открыла дневник и долго внимательно смотрела записи. Она нашла и то, где было написано, как тетя Нюша обнаружила на полу птенцов и как она положила их обратно в гнездо. «Где же лежали птенцы?» – переспросила Анна Васильевна. «Да вот здесь, под самым домиком», – показала тетя Нюша. «Вот отсюда я их и взяла». Она даже нагнулась над тем самым местом, как будто там и сейчас лежали птенцы, потом выпрямилась и прямо перед собой увидела домик с номером 12. А номер 13 висел чуть-чуть в стороне. «Ну вот, видите», — засмеялась Анна Васильевна, «птенцы-то, оказывается, из 12-го гнезда, а вы их в 13-е положили». Тетя Нюша даже остолбенела. Потом бросилась за лесенкой, подставила ее к номеру 12 и быстро поднялась по ступенькам. Так и есть. Гнездо пустое. Значит, вот откуда выкинули родители своих птенцов. А она, тетя Нюша, сунула их в соседний домик, да еще так ругала маленькую голубую самочку. Тетя Нюша даже невольно протянула руку, чтобы погладить птичку, но та не поняла ее движения. Она тревожно заметалась около своих 12 птенцов и все старалась их загородить. Когда же тетя Нюша вышла из клетки, голубая самочка сразу успокоилась. Она уселась рядом со своими птенцами, из которых 6 было зеленых, а 6 ярко-ярко-голубых, и стала чистить свои бледные невзрачные перышки. Но теперь эта невзрачная с виду птичка показалась тете Нюше такой красивой, что она не выдержала, обернулась к заведующей, показывая на птичку, сказала: «И как только я не заметила, что она такая красивая!» И Анна Васильевна с ней согласилась.